бросание и ловля мяча. Ребенок уже достаточно свободно владеет мячом, ловко ловит, непринужденно держит, быстро и точно передает в разных направлениях. Мяч передают вперед и назад над головой, сбоку, с поворотом туловища вправо и влево, между расставленных ног с наклоном вперед. Бросание осуществляется различными способами: снизу, из-за головы, двумя руками от груди. Если и есть какие-либо трудности, то они чаще связаны с ловлей мяча, особенно если мяч брошен неточно. Ребенок не всегда ориентируется в ситуации, не умеет вовремя присесть, подпрыгнуть или подбежать к мячу. Хорошо помогают в решении этой проблемы разнообразные индивидуальные упражнения – школы мяча. Ребенка дошкольного возраста учат бросать, ловить и отбивать мяч одной рукой. При ловле мяча следует встречать его мягко, кончиками пальцев, ладонью, движением руки и кисти, смягчая прием. Таким же плавным движением ребенок отбивает мяч в пол. Введение мяча, то есть отбивание его об пол, в сочетании с продвижением вперед, новое и увлекательное занятие. Ребенок ведет мяч, слегка наклонившись вперед, отбивает его примерно до уровня пояса. Движения руки и кисти больше похожи на толчок, чем на удар. Учите ребенка вести мяч. Вначале не очень быстро и в прямолинейном направлении, но зато и правой, и левой рукой поочередно. Кстати, и ловить, и бросать мяч ребенок должен уметь правой и левой рукой одинаково хорошо.